обнитают, будто сахарный песок. Серебриночки летают над землей наискосок. О, снега кругом лучатся и сверкают белизной. Кто сказал, что встретить счастье можно только лишь весной? Кто сказал, что встретить счастье можно только лишь весной? Кружит дымная пороша над верхушками берез, но от слов твоих хороших мне тепло в любой мороз. Мне тепло в любой мороз, парень тихий, парень робкий, как сумел ты, не пойму.